Глава 28. Герцог взял меня под руку и повел к двери. Сердце пустилось скач, гремучей смесью страха и удовольствия от того, что он просто держит меня за руку. Рука приятно покалывала, и я была бы счастлива, если бы доверяла ему до конца. Но герцог еще пока не внушал такого доверия, чтобы я могла не думать, что он затевает. Подопытное животное, конечно, вправе рассчитывать на защиту, но то, что он поставил на место свою невесту, еще ни о чем не говорило. Он просто застолбил метки, за которые его будущей жене выходить не стоило. Показал, кто здесь вожак стаи, а кто всего лишь часть этой стаи. Как ни крути, а я здесь ни при чем. Чего уж тут сожалеть? Все закономерно, но я сожалела. Металась в своих обострившихся чувствах, как в агонии, и не понимала, что мне со всем этим делать. «Амелия, я бы попросил вас не перечить мне при наших гостях», — равнодушно проговорил герцог, подтверждая мои выводы о том, что я ничего для него не значу. Если бы он испытывал хоть малейшую во мне заинтересованность, больше, чем в объекте для исследования, разве так спокойно звучал его голос? Разве тогда бы он не стал переживать о том, что я могу выйти замуж за другого? Нет, Итан Вильгурский для Веты Калиновской, и пора бы уже не рвать себе душу, не травить себя несбыточными мечтами. Я попыталась вырваться, но он крепко держал меня за руку, провел большим пальцем по ладони, разгоняя по телу мириады волнующих мурашек. Мне захотелось выругаться, как кучер, который сбил меня. Герцог не должен меня волновать, но волнует. «Амелия, я же попросил вас», — уже более твердо произнес он, целенаправленно ведя меня в гостиную. «Хорошо», — выдавила я из себя, не понимая, что, собственно, он хочет сделать. А когда я не понимаю, начинаю нервничать. «И постарайтесь придать лицу более веселый вид. Не на эшафот все-таки идете», — прошептал он на ушко, лаская дыханием кожу. «Почти на эшафот», — прошептала я. «Думаете, почему я сбежала из дому? Выйти замуж за Тхорьева хуже тюрьмы, каторги и самой смерти». Он едва слышно засмеялся. «Поверьте, Амелия, ничего нет хуже смерти. Это я вам как некромант говорю». Огорошил он меня такой новостью. А я споткнулась, не зная, как реагировать. Зачем он мне это сказал? Снова запаниковала я. Даже не задумывалась, какой магией он владеет. Темная, какая мне разница? Я же не разбираюсь в ней. Да и в светлой тоже не разбираюсь. Чтобы учиться магии, помимо таланта, нужно еще немыслимое количество денег. Магия. Дорогое удовольствие во всех смыслах. Про некромантов не слышал только глухой. Страшные маги, которых нужно обходить десятой дорогой. В нашем королевстве их не было. Так, во всяком случае, считалось. Оказывается, были, да еще так близко. Мы шли по наряженным к празднику коридорам замка, и мне казалось, что этот путь бесконечен. Щедринские венки с амелой, увитые гирляндами с астролистом и еловыми ветками, перила лестницы и красивые праздничные букетики в вазах не прибавляли мне настроения, лишь сильнее погружали в пучину невеселых размышлений. Не все так просто в моей жизни. Если даже я волей судьбы выйду за Тхорьева, и он умрет, как задумывала моя тетка, то я останусь богатой вдовой. Не ради меня, а ради благосостояния всей семьи старалась тетка Ядвига. Но только никому из нас от этого не становилось легче. Алисия вышла замуж за барона и уехала в мрачный Корнуолл. Ей повезло, в отличие от меня, богатый молодой жених. Вот только известия от нее нет. Ядвига все ждет приглашения на похороны мужа-племянницы, а его все нет. Осталось совсем немного, вряд ли он сможет победить проклятие Вельских. А герцогу я такой участи не желаю. Он хоть и темный маг, но в проклятиях не разбирается. Я хочу сама найти разгадку в библиотеке замка, а для этого мне нужно задержаться здесь. Доктор, сам того не подозревая, подсказал мне, что искать. Что за книга без названия и в особой обложке, если не колдовская? А где можно прочитать о проклятиях и как их снять, если не в колдовской книге? Вот именно, поэтому мне нужно найти эту книгу. Не для доктора, а для себя. Не только из-за книги мне жалко уходить из замка, но и из-за Оливии. Я успела полюбить девочку. Я находила уйму причин, по которым хочу остаться в Вильгурском замке, но тщательно обходила одну единственную, которая стоила всех остальных. Герцог. Из-за него мне хотелось остаться. Знаю, что даже когда он узнал, что я не безродная дворняжка, нам не быть вместе. Он богат, а я нищая. У него есть магический талант, а у меня нет. Он самый завидный жених королевства, а от меня шарахаются даже прокаженные. Он красив, как бог, а я... Не пара мы, как ни крути. И без того гадкое настроение стало еще гаже. Мысли мои скакали, как блохи с одной темы на другую, потому что постоянно думать о нем я была не в силах. Слишком тяжело, слишком разрушительно. Я придумаю себе сказку о жизни в этом замке и буду верить в нее. И, может быть, тогда мне станет легче. Герцог заметил мое хмурое лицо и вопросительно поднял бровь. Как же он хорош! Я отвернулась, проклиная все на свете. Свою слабость и глупость, свое происхождение, а главное – злодейку судьбу. Мы стояли возле двери в гостиную, молчали. Я смотрела в окно, лишь бы не видеть его глаза. Как все-таки красиво зимой. Герцог взял меня за руку, резко развернул и поцеловал. Обжигающе сладко, так что я задохнулась от нахлынувших эмоций. Дверь в гостиную медленно отворилась, но он и не думал меня отпускать. Герцог целовал меня с еще большей страстью под венком из амелы, как и положено влюбленному.